Увидев, что Линь Сюэ закрыла рот, Линь Кэ тайно вздохнул с облегчением. Затем она подняла голову и посмотрела в сторону фигуры, которая сейчас была в центре внимания. Ее белоснежные руки слегка сжались, и она мысленно пробормотала: «Должен ли ты действительно заставлять Линь Лантяня действовать?» Она четко понимала, что хотя Линь Дун победил Линь Цина и Линь Му, и проявил удивительную силу, это не значит, что он обладал мощью, чтобы сражаться против Линь Лантяня. Талант последнего и скрытая сила были действительно слишком страшными. Если он действительно сделает сегодня шаг, Линь Дун столкнется с тревожными последствиями. Линь Дун прямо стоял, как копье, на самой высокой и величественной боевой арене, позволяя горячим взглядам собираться на его теле, но его выражение оставалось спокойным. Он бросил взгляд на поверженных Линь Цина и Линь Му, после чего медленно повернул голову и посмотрел в сторону золотой трибуны, сосредоточившись на фигуре, которая не двигалась от начала и до конца. «Теперь моей квалификации достаточно», — ровный голос Линь Дуна пронесся в небе и вошел в уши каждого. Сразу же дыхание каждого начало ослабевать. Линь Дун действительно все еще намерен бросить вызов Линь Лантяню. Однако, никто в этот раз не изведывался над словами Линь Дуна. После ошеломляющего боя в 10 раундов, никто не осмеливался презирать этого юношу из ветви семьи. На золотой трибуне выражение седого старейшины было слегка темным. Он никогда не мог представить, что Линь Дун на самом деле сможет победить Линь Цина и Линь Му за 10 раундов. Хе-хе, действительно героический юноша. Тот факт, что такое выдающееся семя может родиться в ветви семьи, действительно счастье для нашего клана. Линь старейшина в фиолетовом слегка похлопал, с похвалой в глазах. Относиться к клану так высокомерно перед таким количеством людей не может считаться выдающимся. Он как заноза, которая торчит, старейшина в черном отметил безразличным тоном. Ветви семьи не имеют обильных ресурсов для поддержки, но он был в состоянии достичь такого шага. Это показывает, что его талант не хуже, чем у любого гения в нашем клане. Если это не может считаться выдающимся, то кто достоин этого слова? Старейшина в фиолетовом улыбнулся и ответил: «Ты действительно хочешь, чтобы он бросил вызов Линь Лантяню? Какой у него статус и какой у Линь Лантяня? Независимо от того, выиграет он или проиграет, это принесет пользу только этому сопляку». Старейшина в черном нахмурился и сказал: «Мы уже договорились ранее перед таким количеством людей. Как мы можем забрать свои слова?» Старейшина в фиолетовом спросил безразличным голосом. В пределах клана также были различные воюющие группировки, и он не был из фракции Линь Лантяня. Следовательно, он не намерен всеми средствами защищать Линь Лантяня. В его глазах, независимо от того, клан это или ветвь семьи, до тех пор, пока появляется выдающееся семя, оно достойно поддержки. Новая кровь была самым важным для большого клана, чтобы постоянно процветать. «Линь Хао, иди найти членов ветви семьи из города Янь и устрой для них хорошие места». Старейшина в фиолетовом повернул голову и поручил старейшине рядом с собой: «Есть». Услышав эти слова, старейшина сразу ответил и удалился. «Ты». Увидев это, взгляд старейшины в черном сразу похолодел. Судя по действиям, тот явно собирался заручиться поддержкой Линь Дуна. Не нужно бороться. Однако, когда двое противостояли друг другу, вдруг раздался мягкий голос. Сразу же золотая трибуна стала спокойнее, и некоторые взгляды обратились к направлению голоса и остановились на молодой фигуре. Это был Линь Лантянь. «Так как он не знает необъятность неба и земли, я сделаю исключение в этот раз». Под наблюдением бесчисленных взглядов, Линь Лантянь медленно встал. Линь Лантянь поднялся. Он, наконец, будет действовать. Это истинная борьба между гигантами. Я действительно хочу увидеть, кто подлинный сын неба в клане Линь. Поскольку все были осведомлены о Линь Лантяне, каждое его движение будет вызывать волны. Теперь, когда он встал, бесчисленные возбужденные голоса вспыхнули на боевой арене. Старший брат Линь Лантянь будет действовать. Лица членов клана были наполнены волнением. В их сердцах Линь Лантянь был непобедимым богом войны. Они считали, что независимо от того, какой черной лошадкой был Линь Дун, он станет тусклым в руках Линь Лантяня. Линь Дун, безусловно, пожалеет, когда придет время. Глаза Линь Сюэ были приклеены к блистательной фигуре. После этого, довольная собой, она посмотрела на хмурящуюся Линь Кэ. Когда вся арена сфокусировалась на нем, Линь Лантянь двинулся. Когда он снова появился, он уже был в небе над ареной. Он посмотрел сверху на фигуру внизу и его безразличный голос прозвучал. «Линь Дун, я дам тебе последний шанс. Стань на колени и признай поражение, иначе ты падешь на этом месте». Линь Дун поднял голову, и ледяная улыбка сформировалась на его лице. Он протянул палец, и его голос также медленно раздался, заставляя бесчисленное количество людей удивиться. «У меня есть одно слово для тебя. Проваливай». Глава 353. Битва с Линь Лантянем. Проваливай. Высокомерие и доминирование были хорошо видны в этой фразе. Слабые признаки подергивания были на лицах некоторых людей на боевой арене, в то время как члены клана Линь практически упали. Это был первый раз за много лет, когда они видели кого-то, кто говорил с Линь Лантянем таким образом. Это было, как если бы их почитаемый бог войны не был достоин уважения в глазах Линь Дуна. Такой контраст вызывал довольно интересные выражения на их лицах. Такая невоспитанная дрянь. У сидящего на золотой трибуне седого старейшины дрогнули уголки рта, после чего он выплюнул мрачным голосом. Чтобы Линь Лантянь был следующим главой клана, он должен обладать высоким авторитетом. Действия Линь Дуна повреждали репутацию Линь Лантяня, и он не мог это вынести. У него просто длинный язык. Однако он вскоре поймет, что есть только один гений в клане Линь, Линь Лантянь. Нет никого, кто мог бы затмить блеск Линь Лантяня. Старейшина в черном безразлично ухмыльнулся. Выслушав двоих мужчин, старейшина в фиолетовом улыбнулся, отказавшись комментировать. Его взгляд был устремлен на фигуру на арене. С тех пор, как Линь Дун появился, он проявил дерзкую и высокомерную сторону. Это было точно так же, как и у любого другого молодого гения на протяжении многих лет, которые были своенравными и высокомерными, и считали себя непобедимыми. Однако, по некоторым причинам он чувствовал, что это не было природой Линь Дуна. Тот полагался на жалкие ресурсы и влияние ветви семьи, чтобы превзойти гениев клана Линь, Линь Цина и Линь Му, в таком возрасте. Если бы Линь Дун был дураком, который был способен только на грубую силу, он не смог бы испытать бесчисленные опасности и успешно стоять здесь. Так как он не был дураком, он должен был знать последствия вызова Линь Лантяня. Никто не будет выбрасывать свою жизнь без всякой причины, и Линь Дун не был исключением. Однако он все-таки решился сделать это. Это доказывало, что он обладал уверенностью и козырями. Мне на самом деле очень любопытно, есть ли кто-нибудь в молодом поколении, кто способен поколебать позицию Линь Лантяня. Старейшина в фиолетовом мысленно произнес, слегка постукивая длинными и морщинистыми пальцами по краям чашки. Конечно, он был не единственным, кто имел такие ожидания. Большая часть аудитории на арене с нетерпением ждала, чтобы увидеть, что будет смеяться последним в этой битве титанов. Линь Чжэньтянь и его люди были сопровождены старейшиной к близким к арене местам. Увидев это, другие ветви семьи позеленели от зависти. Однако они не могли ничего сделать, ведь ненормальное существо, как Линь Дун, не появится так легко. Похоже, у них не было такой удачи. Сидя на таких местах, Линь Чжэньтянь чувствовал неловкость в течение некоторого времени. Прошло много лет с тех пор, как он получал такое обслуживание. Даже в прошлом его статус в клане был далек от такого уровня. Вздох, давайте наслаждаться выступлением Линь Дуна. Независимо от того, что он делает, мы будем поддерживать его. Линь Чжэньтянь тихо вздохнул, после чего поднял голову и посмотрел на фигуру, находящуюся в центре внимания каждого. Даже если их сила была незначительна по сравнению с Линь Дуном, независимо ни от чего, когда кто-то непоколебимо поддерживает позади, это всегда было приятно. В конце концов, Линь Дун уже достаточно сделал для них. ХМПФ, этот парень думает, что получит большой авторитет, просто приводя в бешенство старшего брата Линь Лантяня. Я боюсь, что когда придет время, он не только не получит никакого престижа, но вместо этого станет трупом. Когда наступит этот момент, вы должны будете забрать его тело. Когда Линь Чжэньтянь закончил свое предложение, пронзительный голос вдруг раздался со стороны. Услышав эти слова, Линь Ся и остальные были в ярости. Они повернули головы и увидели несколько членов клана, насмешливо смотрящих на них. Кажется, эти члены клана были недовольны тем, что члены ветви семьи занимали места перед ними. Вы, после слов этих парней, Линь Ся и остальные были сильно разгневаны. Когда они собирались закричать в гневе, они были остановлены Линь Чжэньтянем. Заткнитесь. В этот момент, старейшина, который вел Линь Чжэньтяня и остальных, резко посмотрел и сделал выговор этим парням. Увидев, что старейшина ругает их, члены клана ушли с обидой. Посмотрим, смогут ли эти люди до сих пор иметь лицо, чтобы сидеть здесь, когда тот парень будет побежден старшим братом Лин Лантянем. Они просто пользуются внезапным успехом того парня. Если он будет случайно убит старшим братом Лин Лантянем, им придется вернуться туда, где им и место. Несмотря на то, что члены клана развернулись и ушли, слабые насмешки до сих пор были слышны. Лица Линься и остальных стали мрачными. В конце концов, они могли только игнорировать насмешки и отвлечь внимание на боевой арене. Было ясно, что в тот момент, когда Линь Дун будет разбит, насмешки и оскорбления будут фонтанировать, как волна, и утопит их. «Расслабьтесь, Дун Ер не разочарует нас». Лин Чжинтянь похлопал Линься по плечу. Уверенность была на его престарелом лице. Он считал, что его внук, который принес бесчисленное количество чудес, не уступает гению клана, Лин Лантяню. Когда этот момент наступит, все недовольные члены клана закроют свои рты. Все взгляды были сосредоточены на гигантской платформе, на вершине боевой арены. Лин Лантянь завис в воздухе, стоя на пустом пространстве. Его лицо было непроницаемым, как будто слова Линь Дуна не имели на него влияния. Однако, наиболее восприимчивые люли могли обнаружить, что аура хладнокровного убийственного намерения просачивалась из тела Линь Лантяня. Инстинкт убийцы пробудился в Линь Лантяне. Став свидетелями этой сцены, многочисленные практики внутренне содрогнулись. Самый известный гений клана Линь был полностью взбешен нахальностью Линь Дуна. «Слишком рано для тебя, чтобы быть настолько высокомерным. Однако это нормально. Я сомневаюсь, что у тебя будет еще один шанс, чтобы быть таким высокомерным», — медленно сказал Линь Лантянь, когда смотрел на Линь Дуна ледяным взглядом. «Если это так, то покажи свои навыки», — холодно усмехнулся Линь Дун. «Похоже, ты столкнулся с каким-то чудом в прошлом году, что позволило тебе прыгнуть со стадии создания ЦИ к полушагу от стадии проявления. И это также дало тебе впечатление, что ты квалифицирован, чтобы бросить мне вызов». Линь Лантянь медленно вытянул ладонь, и волны юань силы излучались изнутри. «Однако, я дам тебе понять, что в моих глазах ты ничто, кроме жалкого червя, гоняющегося за моими шагами. Когда ты достиг полушага от стадии проявления, я уже давно превзошел его. Теперь я дам тебе понять, насколько широкий между нами разрыв». Бум! Когда Линь Лантянь холодно выплюнул последние слова, сияние юань силы внезапно сформировалось на его ладони. Волны юань силы, которые опасались даже практики в полушаге от стадии проявления, начали распространяться со скоростью молнии. Эти волны, в конечном счете, слились в яркий луч света, который с поразительной скоростью разрывал небо и яростно несся в сторону Линь Дуна. Атака Линь Лантяня была столь же быстрой, как молния, и практически неизбежной. Эти неистовые волны юань силы были достаточно смертоносными, чтобы разорвать практика в полушаге от стадии проявления. С помощью этой атаки Линь Лантянь проявил силу, которая далеко превзошла полшага от стадии проявления. Испуганные взгляды можно было увидеть на лицах огромного числа людей. Обладать такой силой, как и следовало ожидать от самого блестящего гения клана Линь. Луч юань силы разрывал небо, и в доли секунды практически достиг головы Линь Дуна. Однако, выражение Линь Дуна совершенно не изменилось перед лицом смертоносной атаки Линь Лантяня. Линь Дун не проявлял признаков отступления, и вместо этого сделал шаг вперед, и под взглядами толпы нанес взрывной удар. Этот удар не имел никаких волн юань силы. Однако, когда кулак ударил, воздух перед Линь Дуном взорвался. Бах! Удар Линь Дуна приземлился прямо на приблизившийся луч света. Сразу же удивительная сила вырвалась наружу, в результате чего огромная конусообразная арена задрожала. «Ломайся!» Неописуемая сила создавала ряби, которые проходили через луч света. Линь Дун фыркнул, и луч юань силы, который был способен разорвать практика в полушаге от стадии проявления, под изумленной публикой разорвался с одного удара Линь Дуна. Бах! Луч юань силы взорвался, в результате чего земля яростно задрожала на некоторое время. Пятна света были разбросаны в небе и походили на величественный ливень света. Многочисленные взгляды были устремлены на центр арены, где дождь света лил ручьями. Фигурой, которая вышла из ливня, был Линь Дун. В первом противостоянии Линь Дун не показал никаких признаков, что был в невыгодном положении. Опираясь исключительно на физическую силу, Линь Дун с одного удара взорвал луч юань силы Линь Лантяня, который был способен разорвать практика в полушаге от стадии проявления. Бесчисленные люди чувствовали удушье из-за такой пугающей силы. Сразу же жаркое свечение появилось во взгляде каждого. Они знали, что эта битва потрясет всю Великую Империю Янь. Под бесчисленным вниманием, Линь Дун медленно поднял голову и посмотрел на зависшую в воздухе фигуру, и его холодный голос раздался. «Линь Лантянь, я буду очень разочарован, если твоя сила так мало выросла за последние 2 года. Покажи мне свои истинные способности». В небе, взгляд Линь Лантяня стал ледяным. Холодный и пронзительный голос, наполненный сильным убийственным намерением, разнесся в небе. «Раз ты ищешь смерть, пусть будет так». Глава 354. Битва титанов. Ледяное убийственное намерение, которое проникало глубоко в кости, разошлось в небе. Казалось, что температура на арене существенно снизилась. Любой мог сказать, что ни один из двух людей на арене не готов уступить другому. Когда два тигра сражаются, определенно можно получить травму. Кроме того, Линь Дун проявил свою удивительную силу в предыдущем обмене, полностью полагаясь на силу тела, чтобы разорвать луч Юань силы, который был достаточно силен, чтобы уничтожить практиков полушаги от стадии проявления. Насколько пугающей была такая сила, некоторые взгляды были окрашены легким недоверием, когда они смотрели на не очень крепко выглядящее тело Линь Дуна. Внутри тела, которое не казалось сильным, была ужасающая сила, как извергающийся вулкан. Такой силы было достаточно, чтобы разделить землю и разорвать горы. Конечно, хотя Линь Дун показал подавляющую силу, когда все смотрели на Линь Лантяня в небе, они знали, что тот не полностью проявил свою силу. Никто не мог быть уверен в том, кто будет истинным победителем. Линь Лантянь стоял в небе, позволяя бесчисленным взглядам собираться на его теле. Его ледяной взгляд был сосредоточен на Линь Дуне внизу. Провокации последнего уже стали причиной его несравнимой жажды убийства. Убийственное намерение выросло в глазах Линь Лантяня, когда его тело вдруг дернулось. Сразу же Юань сила начала яростно вздыматься, и несравненно мощная аура была как буря, заполнившая небо. Когда эта сцена появилась, она привлекла бесчисленные шокированные взгляды. Даже некоторые практики в полушаге от стадии проявления ощущали чрезвычайно сильное давление, и под таким давлением они, казалось, были совершенно не в состоянии двигаться. Такая мощная аура – это по крайней мере продвинутая стадия проявления, верно? Я не ожидал, что Линь Лантянь прогрессировал настолько быстро. Он действительно исключительный гений клана Линь. Согласен, с его возможностями, он, скорее всего, достигнет пика стадии проявления менее чем за 2 года, и получит возможность, чтобы атаковать стадию нирваны. Для сравнения, аура Линь Дуна гораздо слабее, но хотя его аура не особо сильна, его боевая сила довольно шокирующая. Линь Лантянь полностью высвободил свою мощную ауру, вызывая волнение на арене. Конечно же, сила Линь Лантяня резко возросла за короткий год. Взгляд Линь Дуна, сосредоточенный на Линь Лантяне, стал немного серьезным, однако он мог чувствовать, что аура Линь Лантяня на самом деле не достигла продвинутой стадии проявления, и может рассматриваться в лучшем случае как почти продвинутая стадия проявления. Но даже в этом случае, с Линь Лантянем будет сложнее, чем с Тэн Ша на продвинутой стадии проявления. Продвинуться с полушага от стадии проявления почти к продвинутой стадии проявления в течение года, Линь Лантянь действительно имеет свои методы. Хотя это была не истинная продвинутая стадия проявления, серьезный взгляд промелькнул в глазах Линь Дуна. Он опирался на древний символ пожирания, чтобы прыгнуть со стадии создания ци к полушагу от стадии проявления. Кроме того, он старательно тренировался в опасном месте, расщелине таинственной черной инь, в течение полугода. Однако, прогресс Линь Лантяня за это время не был медленнее, чем у него. Похоже, различные ресурсы, которыми пользовался исключительный гений клана Линь, несравнимы с одиночкой Линь Дуном. Кроме того, маленький Куница говорил, что есть уникальная аура в теле Линь Лантяня. У этого парня может быть большой секрет, следовательно, Линь Дуну нужно быть очень осторожным. Сотрясающая небо ладонь дьявольской скрижали. Грозная аура прокатилась по небу. Взгляд Линь Лантяня был ледяным. Он не дал Линь Дуну время, чтобы подумать, и вытянул обе руки, и две несравнимо огромные дьявольские скрижали сформировались в небе. Ранее Линь Цин и Линь Му уже показывали сотрясающую небо ладонь дьявольской скрижали, следовательно, в его мощи не было ничего нового. Однако, когда Линь Лантянь использовал ее, она была до предела подавляющей. К тому же, грозное и властное намерение исходило от демонических скрижалей, в результате чего движение юань силы в теле становилось затрудненным. По сравнению с Линьцином и Линьму, это боевое искусство было в несколько раз мощнее в руках Линь Лантяня. Линь Лантянь шагнул в воздухе, держа в каждой руке огромную дьявольскую скрижаль, и выглядя, как бог войны, который нес горы. Просто смотря на эту сцену, человек чувствовал удушье. «Умри!» Убийственное намерение выросло в глазах Линь Лантяня, когда он взмахнул руками. Две дьявольские скрижали, наполненные грозным и властным намерением, безжалостно ударили вниз по Линь Дуну, как две огромные горы. Бах-бах-бах! Когда дьявольские скрижали упали, воздух сразу же взорвался, сотрясая арену внизу, заставляя на ней появляться трещинам. Такая разрушительная сила ошеломила многих людей. ХМПФ. Линь Дун поднял голову и посмотрел на подобные падающим горам демонические скрижали, и просто фыркнул. Он сделал шаг вперед, и опустил руки в сторону гигантской арены внизу. «Поднимайся!» Низкий крик вырвался изо рта Линь Дуна. Сразу же полилась грозная ментальная энергия, заполняя небо, и часть огромной арены внизу начала яростно дрожать под изумленными взглядами толпы. В конечном счете, она на самом деле поднялась в воздух. Текущей ментальной энергии Линь Дуна было достаточно, чтобы потрясти горы, следовательно, поднять кусок арены не было невозможным. Эта сцена была слишком удивительной, в результате чего члены молодого поколения клана задрожали в изумлении. Они понимали, что если бы Линь Дун манипулировал гигантской ареной и бросил на них, 70 или 80% людей здесь превратились бы в кашу. Не только у них, но даже у старейшин клана Линь, сидящих на золотой трибуне, резко сузились зрачки. Духовный мастер символов высшей стадии. Старейшина в черном выплюнул каждое слово с мрачным выражением, когда смотрел, как Линь Дун использовал ментальную энергию, чтобы принудительно поднять огромную арену. У этого парня не только развитие юань силы ненормальное, но даже ментальная энергия настолько тираническая. Неудивительно, что он осмелился бросить вызов Линь Лантяню, который почти на продвинутой стадии проявления, со своим полушагом от стадии проявления. Лицо старейшины в фиолетовом было наполнено удивлением. Такая мощная ментальная энергия, даже Линь Лантянь не может с ней сравниться. Грохот. Под бесчисленными изумленными взглядами, огромная арена взлетела, неся с собой гигантскую тень. Под манипуляцией Линь Дуна, она яростно врезалась в две гигантские дьявольские скрижали. Бум! Громкий, сокрушительный шум раздался в небе. Вскоре после этого, весь свет был заблокирован. Бесчисленные валуны падали с неба, мгновенно разбивая много дыр на гигантской арене. К счастью, мощные практики клана Линь выступили, гарантируя, что глыбы не попадут в районы зрителей. Иначе, реки крови будут течь, прежде чем двое закончат борьбу. Ха-ха, и что, если ты почти на продвинутой стадии проявления? Когда валуны упали, Линь Дун резко бросился в небо. По пути, валуны начали вращаться вокруг него, после чего с поразительной скоростью безжалостно выстрелили в сторону Линь Лантяня. Выражение Линь Лантяня было ледяным. Он встряхнул всеми десятью пальцами, и грозный ветер юань силы превратил многочисленные приближающиеся валуны в пыль. Свиш! Пыль наполнила воздух и распространилась наружу, в то время как фигура разорвала облако пыли, как молния, и свирепый удар ладонью безжалостно направился в сердце Линь Лантяня. Увидев, что Линь Дун сделал свой ход, холод в глазах Линь Лантяня стал еще более интенсивным. Он не отступил, а вместо этого сделал шаг вперед, и изображения кулаков появились. Каждое изображение кулака содержало достаточно энергии, что подбросит назад практика в полушаге от стадии проявления, пока его не будет рвать кровью. Бах-бах-бах-бах. Фигуры переплетались в воздухе, когда кулаки и ладони атаковали, как молнии. Глухие взрывы гремели как гром, и пульсация за пульсацией, наполненные поразительной силой, распространялись, заставляя зрителей чувствовать холод в сердцах. Под вниманием бесчисленных взглядов, две фигуры в одно мгновение сразились в десятки раундов. Атаки обеих сторон были исключительно порочными, и малейшее отвлечение могло привести к тому, что одна сторона будет подавлена и попадет в невыгодное положение. Этот интенсивный бой заставил выражения молодого поколения клана Линь стать довольно неестественными. Они хотели видеть абсолютное подавление. Они всегда считали, что если Линь Лантянь вмешается, высокомерие Линь Дуна быстро разрушится. Однако, ситуация перед их глазами заставила их понять причину, почему Линь Дун был настолько высокомерен. Это потому, что он обладал способностью поддержать его. У них не было выбора, кроме как признать, что сила Линь Дуна действительно достигла такого уровня, когда могла угрожать Линь Лантяню. Хотя красивое лицо фанатки, увлеченной Линь Лантянем, Линь Сюэ, выглядело слегка некрасиво, она могла только обиженно закрыть рот, и больше не издевалась или высмеивала. Способность Линь Дуна поднять арену действительно была пугающей. Без каркающей на ухо Линь Сюэ, Линь Кэ облегченно вздохнула. Ее прекрасные глаза не моргая смотрели на небо, наблюдая за свирепой битвой, и шок вырос в ее сердце, как прилив. 2 года назад в старой гробнице Линь Лантяню нужно было только давление ауры, чтобы довести Линь Дуна до плачевного состояния и заставить того сражаться изо всех сил, чтобы спасти последнюю частицу своего достоинства. Однако, на сегодняшний день, прошло всего 2 года с тех пор, но с совершенной стадии Юань Дэн, мальчик вырос до такого уровня. Такой прогресс был и потрясающим, и шокирующим. Теперь, если кто-то скажет, что Линь Дун может сражаться против Линь Лантяня, не будет никого, кто бы сомневался в этом. Битва титанов стали поистине изумительной. Глава 355. Печать Великого Небесного Феникса. Бум. Дикая юань сила извергалась в небе, взрывая воздух в радиусе 1000 футов, вызывая непрерывные громкие звуки. Бесчисленные пары глаз нервно уставились на небо. Ударные волны юань силы там достигли неистового уровня. Перед лицом таких ударных волн, даже практик в полушаге от стадии проявления будет в опасности. Дон. Две фигуры пересеклись ударами, и пугающая сила пронеслась. Они сразу отступили на несколько сотен шагов, после чего стабилизировали себя. На фоне такого напряженного боя, никто не мог одержать верх. Это зрелище заставило некоторых людей поразиться тем, что Линь Дун действительно мог сражаться наравне с Линь Лантянем. Судя по текущей ситуации, этот член ветви семьи определенно не проигрывает легендарному гению клана Линь, Линь Лантяню. В небе, плечо Линь Лантяня яростно тряхнуло, отклоняя скрытую силу. Его взгляд был мрачным, когда он смотрел на Линь Дуна вдалеке. Он не хотел затягивать бой, однако, после обмена ударами, он понял, насколько сейчас силен Линь Дун. Даже высокомерный человек как он, должен был признать, что по сравнению с молодым человеком в старой гробнице 2 года назад, нынешний Линь Дун подвергся метаморфозе. Независимо от того, с каким чудом ты столкнулся, не мечтай поколебать мою позицию. Линь Лантянь мысленно усмехнулся, когда с темным выражением смотрел на Линь Дуна. Способности Линь Дуна действительно превзошли его ожидания. Однако это мелочь. На данный момент невозможно для Линь Дуна победить его. Линь Лантянь больше не собирался затягивать битву. Он хотел использовать свою подавляющую силу, чтобы показать миру, что он, Линь Лантянь, был самым блистательным гением в клане Линь. Все остальные были просто расходным материалом, не говоря уже о Линь Дуне, простом члене ветви семьи, который был муравьем в его глазах. 2 года назад убийственное намерение хлынуло в сердце Линь Лантяня, и он внезапно поднялся выше в воздух. Не было эмоций на его лице, когда его руки быстро сделали серию сложных и своеобразных печатей. Бум, бум, бум. Когда ручные печати Линь Лантяня изменились, вся юань сила в области внезапно начала яростно бушевать. Волны безграничной юань силы прокатились вперед от тела Линь Лантяня, подобно приливным волнам. Безграничная юань сила начала собираться над его головой. Казалось, что она превращается в серебряного феникса, который был в несколько сотен футов, и из которого возникла подавляющая и грозная аура. Внезапный ход Линь Лантяня привлек внимание толпы. Каждый мог сказать, что он собирался использовать истинное убийственное движение. Что это? Некоторые ученики клана уставились на гигантского серебряного феникса, парящего над головой Линь Лантяня, и их выражения внезапно изменились, и благоговение хлынуло в их глазах. Это финальное защитное боевое искусство клана Линь, печать Великого Небесного Феникса. Оглушительный шум сразу вспыхнул на арене. Очевидно, что многие элитные практики знали об этом мощном боевом искусстве стадии проявления. Говорили, что в прошлом, предыдущий глава клана использовал свою силу вершины стадии проявления, чтобы полностью уничтожить конкурирующую секту. Надо сказать, что было 2 практика стадии проявления в конкурирующей секте. Однако они были одним ударом этого боевого искусства. Таким образом, это свидетельствовало о том, насколько грозным оно было. Использование Линь Лантянем этого боевого искусства указывало, что он не собирается щадить Линь Дуна. Он собирался использовать один смертельный удар, чтобы мгновенно прикончить Линь Дуна. На золотой трибуне выражения старейшин были напряженными, когда они ошеломленно смотрели друг на друга. Никто не мог довести Линь Лантяня до такого состояния в течение очень долгого времени. «Линь Дун, я дам тебе стать свидетелем боевого искусства стадии проявления моего клана Линь». Линь Лантянь парил в воздухе, а его голос был как гром. Над его головой медленно материализовывался гигантский серебряный феникс. Ураган прокатывался вперед при каждом взмахе его больших крыльев, и ураган был достаточно мощным, чтобы разорвать практиков полушаги от стадии проявления. Этот парень действительно освоил боевое искусство клана Линь. Линь Дун поднял голову и уставился на гигантского феникса, который освещал небо, и его взгляд стал более серьезным. На основе силы Линь Лантяня, если он использовал такое мощное боевое искусство стадии проявления, даже практику продвинутой стадии проявления будет трудно бороться. У Линь Дуна не оставалось выбора, кроме как быть более осторожным. Серебряный феникс, парящий над Линь Лантянем, становился все более реалистичным. В следующее мгновение злобная улыбка промелькнула на лице последнего, и он указал вниз на Линь Дуна. Грохот. Когда палец Линь Лантяня двинулся, серебряный феникс, сформированный из юань силы, казалось, получил собственную жизнь. Сразу же он поднял голову и выпустил пронзительный и ясный крик, после чего взмахнул крыльями и сверкнул на горизонте, как серебряная молния, которая может очистить мир. И, наконец, вместе с ужасающей ударной волной, он яростно бросился в сторону Линь Дуна. Дон. Из-за этой страшной ударной волны, большая арена начала рушиться, когда на ней стали появляться трещины. Даже до того, как Феникс спустился, десяток больших платформ уже взорвались. Бесчисленные ахи пронеслись на арене, когда люди наблюдали разрушительную силу. Боевое искусство стадии проявления действительно было грозным, что заставляло многих задаться вопросом, действительно ли Линь Дун сможет выдержать такую грозную атаку. С этой мыслью, пристальные взгляды обратились к Линь Дуну. Однако, к своему удивлению, они увидели, что Линь Дун не собирается отступать, даже столкнувшись с грозной атакой Линь Лантяня. Вместо этого он топнул ногой и полетел вперед. На основании его действия, кажется, он собирался столкнуться с боевым искусством стадии проявления Линь Лантяня. Этот парень ищет смерть. Эта сцена сразу вызвала волну удивления. Даже у практика продвинутой стадии проявления не будет выбора, кроме как избежать удар Линь Лантяня. Линь Дун был просто в полушаге от стадии проявления, однако он предпочел столкнуться напрямую. Разве это не сравнимо с поиском собственной смерти? Бах! Однако, Линь Дун игнорировал переполох. Он бросился в небо, и его тело мгновенно превратилось в облачко зеленого дыма, когда он двигался по своеобразной и непредсказуемой траектории. Когда его ноги двигались, несколько остаточных изображений появилось с пугающей скоростью. В общей сложности 9 изображений, 9 разрушительных фиолетовых теней. Когда 9-е остаточное изображение появилось, чрезвычайно дикая ударная волна юань силы мгновенно собралась на левом кулаке Линь Дуна. Великая пустынная печать океанического раскола. Когда юань сила собралась на его левой руке, правая рука Линь Дуна быстро сформировала серию ручных печатей. Толпа сразу увидела мощную юань силу, извергающуюся из тела Линь Дуна, и превращающуюся во вздымающиеся волны, после чего гигантская светящаяся печать мгновенно разделила волну на части. Грохот. Ноги Линь Дуна выполнили шаги небесного странника верховной чистоты, левая рука 9 разрушительных фиолетовых теней, в то время как правая великую пустынную печать океанического раскола. 3 необычных боевых искусства были одновременно выполнены им. Эта сила не была слабой. Громовое тело великого солнца. Однако это был не конец. Когда великая пустынная печать океанического раскола появилась, яркое свечение внезапно вырвалось из тела Линь Дуна, как медленно восходящее солнце. Дон. Палящее солнце вознеслось, и юань сила в области сразу начала кипеть, в то время как заставляющая трепетать сердце сила вырвалась из тела Линь Дуна. И что, если у тебя боевое искусство стадии проявления, ты должен быть уничтожен. Прямо сейчас аура Линь Дуна была максимально свирепой. Он шагал по небу, в то время как его тело было сродни палящему солнцу. Его рев был как гром, когда прогрохотал на горизонте. Вжух! Кулаки Линь Дуна яростно ударили в одно мгновение. Сразу же весь воздух в радиусе сотен футов перед ним был сжат и разорван. Яркий, размером в несколько сотен футов луч юань силы яростно вырвался из кулака Линь Дуна, как падающая звезда, после чего злобно врезался в гигантского серебряного феникса, под благоговейными взглядами толпы. Бум! Весь мир, казалось, задрожал в этот момент. Мгновение тишина заполнила уши каждого, после чего они увидели пронесшийся в небе ураган, наполненный чрезвычайно разрушительной силой. В центре урагана, гигантский феникс и луч света были насильно разорваны. В конечном счете, они превратились во взрывающее небо огни. Вжух! Две фигуры в небе получили тяжелые удары, и их тела выстрелили в обратном направлении, и каждый выпустил приглушенный стон. Очевидно, что оба пострадали довольно серьезной отдачей. Увидев это, вся арена стала безмолвной, в то время как взгляды были наполнены шоком. Великолепное боевое искусство стадии проявления Линь Лантяня на самом деле было насильно остановлено Линь Дуном. «Ты на самом деле принял мое боевое искусство стадии проявления». В небе грудь Линь Лантяня стремительно вздымалась и падала. Через некоторое время он смог успокоить бушующую в теле кровь. Он поднял руку и вытер уголки губ, увидев слабые следы крови. Сразу же его взгляд стал очень темным. Когда он поднял голову и посмотрел на Линь Дуна, выражение Линь Дуна было бесстрастным. Когда он потряс рукой, крошечные следы крови вышли из пор и рассеялись. Он медленно поднял голову и посмотрел на Линь Лантяня, но ничего не сказал, а его руки слегка сжались, быстро формируя серию печатей. Грохот. Когда печати Линь Дуна изменились, все ясно почувствовали поразительные волны юань силы, которые были еще более мощными, чем у печати великого небесного феникса Линь Лантяня. Сразу же бесчисленные удивленные взгляды посмотрели на Линь Дуна. Похоже, так как сражение усилилось, Линь Дун собирался использовать один из своих смертоносных козырей. «Используй боевое искусство стадии проявления, которое ты получил в древней скрижали. В противном случае, у тебя не будет шанса». Услышав ледяной голос Линь Дуна, зрачки Линь Лантяня внезапно сузились. В этот момент он мог четко чувствовать опасную ауру, медленно выходящую из тела Линь Дуна. Глава 356. Все карты раскрыты. Земля задрожала в тот момент, когда вся юань-сила в области безумно закипела. Шок проявился на лицах некоторых экспертов, которые могли чувствовать, что юань-сила внутри их телах энергично забурлила. Какое боевое искусство было настолько мощным? Только от одного этого необычного явления было ясно, что это боевое искусство превосходило даже печать великого небесного феникса, показанного Линь Лантянем. Многие в толпе начали глотать холодный воздух. Кто бы мог подумать, что такой ужасающий козырь был у Линь Дуна, члена крошечной ветви семьи. На золотой трибуне выражения на лицах старейшин резко изменились. В бурлящей юань силе неба и земли они чувствовали опасность. Можно сказать, что этот ход Линь Дуна представлял угрозу даже для них. Грохот-грохот. Юань сила бурлила, образуя вихри высотой в несколько тысяч футов в воздухе над Линь Дуном. Вихри покрывали небо, плотно заполняя воздух над ареной. Линь Дун парил высоко в небе. Выражение его лица было холодным, и плотное убийственное намерение мерцало в его зрачках. Когда битва стала настолько интенсивной, он больше не мог позволить себе прятать козыри. Независимо ни от чего, сегодня он должен победить этого парня. Убийственное намерение затопило сердце Линь Дуна. Он перевернул руку, и молитвенный ковриков появился во вспышке. Руки Линь Дуна формировали печати, и величественная волна юань силы сразу пришла, бурля и вливаясь с неба в коврик. Когда юань сила хлынула в молитвенный коврик, тираническая ментальная энергия Линь Дуна также промелькнула. БЗЗ БЗЗ. Когда огромное количество юань силы и ментальной энергии хлынуло в молитвенный коврик, он начал дрожать. Луч света, состоящий из энергии юань сущности, выстрелил в небо, как столб. Внутри этого столба света были волны, которые ужаснули даже практиков на начальной и даже продвинутой стадии их проявления. Заключающий небесный палец, первый палец заключающий небеса, второй палец сокрушающий реки и горы. Глубокий рев Линь Дуна прокатился по небу, как раскаты грома. Сразу же столб света разделился на две части, образуя два гигантских пальца. На гигантских пальцах были очень древние символы, и ощущение древности пронизывало горизонт. Вся юань сила в области бурлила и бушевала с еще большим остервенением в присутствии двух гигантских пальцев, сформированных из энергии юань сущности, которая висела в небе как дамоклов меч, с апокалипсической силой, готовой взорваться изнутри. Какое ужасающее боевое искусство! Бесчисленные взгляды упали на гигантские пальцы разрушения, все были потрясены. Это боевое искусство было более тираническим и сильным, чем печать великого небесного феникса Линь Лантяня. Линь Лантянь, я покажу тебе сегодня, что такое настоящее боевое искусство стадии проявления. Лин Дун стоял перед двумя гигантскими пальцами, и его острый взгляд падал на Лин Лантяня вдалеке. Рука Лин Дуна с силой выстрелила вперед, и небо и земля тут же содрогнулись. Два гигантских пальца проникли через облака, выстрелив в сторону Лин Лантяня с безграничной разрушительной силой. Бум-бум-бум. Даже до того, как гигантские пальцы дошли до Лин Лантяня, его одежда сильно трепетала от приближающейся силы. Потоки энергии бродили по поверхности его кожи, как черви. Он смотрел прямо на несущиеся к нему гигантские пальцы, и красный свет мерцал в его зрачках. Его лицо было устрашающе холодным. Сделав глубокий вдох, он ответил глухим голосом. «Очень хорошо, давай посмотрим, что такого особенного в твоем боевом искусстве стадии проявления». Бум! Когда голос Лин Лантяня упал, его тело сильно тряхнуло. Потоки юань силы вырвались вперед, и гнетущая аура начала быстро исходить. Он вытянул вперед правую руку, и пять потоков сущности крови вышло из его пальцев. Лин Лантянь зарычал, и пять поток сущности крови выстрелили в поток юань силы, и были окутаны им. Юань сила безумно вздымалась. В этот момент, похожая древняя сила вышла наружу. Тэ-че-тэ-че. Поток юань силы извивался, после чего под бесчисленными взглядами сформировал титаническую ладонь. Старая желтая ладонь несла намек на красный цвет внутри, и была покрыта многочисленными древними символами. Атмосфера прихода правителя обрушилась на толпу. Бум! При такой атмосфере, кипящая юань сила, которая бросилась к Лин Лантяню, в тот же миг развернулась, как если бы была подчинена древней ладонью. Можно было увидеть, что боевое искусство стадии проявления, полученное Лин Лантянем в древней скрижали, также было довольно тираническим. Древняя ладонь затвердела, и выражение Лин Лантяня стало торжественным. Глядя на гигантские пальцы, несущиеся в небе, он сильно двинул ладонью, и глубокий рев раздался в небе. Рука императора мира, овладей всем сущим. В небе, титаническая древняя ладонь внезапно затряслась, после чего яростно бросилась к двум гигантским пальцам, разрывая небо на своем пути. Бах! Под бесчисленными встревоженными взглядами, два зрелищных боевых искусства стадии проявления столкнулись в небе. Земля задрожала в тот же миг, и волны страшной бури юань силы неистово исходили наружу. В эпицентре этого шторма юань силы, два гигантских пальца и древняя ладонь столкнулись вместе, постоянно разъедая друг друга. Юань сила сталкивалась против юань силы, вызывая сокрушительные взрывы. Оба боевых искусства казались равными. ХМПФ. Однако, в этой тупиковой ситуации, Лин Дун холодно фыркнул. С движением сознания, юань дэн в его теле быстро закрутился, еще раз изливая густую юань силу и ментальную энергию в молитвенный коврик. После этого, еще более интенсивный столб энергии юань сущности бросился к небу из молитвенного коврика. Действие Лин Дуна привлекло множество встревоженных взглядов. Кто бы мог подумать, что Лин Дун до сих пор обладал такой богатой юань силой, даже после выполнения такого боевого искусства. Ручные печати Лин Дуна изменились, и столб света начал безумно извиваться. В мгновение ока сформировался еще более величественный и гигантский древний палец. Волны, испускаемые этим гигантским пальцем, были на совершенно другом уровне, чем два предыдущие. С появлением третьего пальца, лицо Лин Дуна заметно побледнело. Боевое искусство стадии проявления потребляло очень много юань силы. Кроме того, Лин Дун выполнил три пальца один за другим, что было сродни использованию боевого искусства несколько раз на одном дыхании. Если бы это был кто-то другой, даже практик продвинутой стадии проявления не смог бы позволить такой расход. Однако, в то время как такое потребление было огромным, мощь третьего пальца была действительно сотрясающей небеса. Лин Дун не показал третий палец даже в сражении с Тэнша, но он был вынужден использовать его сегодня. Заключающий небесный палец, третий палец искореняющий жизнь. Лин Дун медленно указал пальцем в небе. Титанический древний палец, занявший небеса, был как метеорит, когда яростно врезался в тупиковый шторм юань силы внизу. Грохот-грохот, вся земля задрожала. Шторм юань силы был разорван, и рука императора мира Лин Лантяня с большой силой взорвался на куски. Когда рука императора мира была разрушена, кашель вышел изо рта Лин Лантяня, и его тело выстрелило назад, под изумленными взглядами учеников клана. Тупик был сломан, и Лин Лантянь мгновенно попал в невыгодное положение. «Позволь увидеть, как ты примешь этот палец». Лин Дун не показывал никакого намерения останавливаться. Его взгляд был холодным, и его палец указал вперед. Третий палец полетел вперед со штормом юань силы, разрывая небо и молниеносно спускаясь в направлении Линь Лантяня. Бум-бум. При выстреле третьего пальца, вся юань сила, окружающая Линь Лантяня, замерла на месте, заперев его изнутри. Наблюдая за захваченным Линь Лантянем, многие зрители невольно встали, с напряжением, захватившим их сердца. Если Линь Лантянь не сможет увернуться, он определенно потерпит поражение с тяжелыми травмами. Под бесчисленными взглядами, лицо Линь Лантяня потемнело, а его руки задрожали. Он не ожидал, что ситуация примет такой поворот. «Простой муравей, желающий победить меня», — размечтался. Шокирующие волны юань силы направлялись в сторону Линь Лантяня. Однако, его глаза сверкнули коварством, и его руки быстро образовали новые печати. Его рот широко раскрылся, и луч ослепительного света бросился вперед. Луч света расширился в небе, после чего превратился в гигантское черное шестиугольное зеркало. Таинственный свет вздымался по всей поверхности зеркала, и уникальные грозные волны распространялись наружу. Это земное духовное сокровище. При внезапном появлении черного шестиугольного зеркала, большая арена наполнилась шокированными криками, и бесчисленные жадные взгляды упали на него. Эти волны далеко превзошли высокоуровневое духовное сокровище. Такими волнами обладало только земное духовное сокровище. Никто не ожидал, что Линь Лантянь на самом деле обладал таким редким сокровищем. В тот самый момент, старейшины на золотой трибуне смотрели с шоком. Они были встревожены, однако не тем, что Линь Лантянь обладал земным духовным сокровищем, а то, что Линь Дун зажал Линь Лантяня в угол. По крайней мере, они все знали, что среди присутствующих, помимо великого старейшины и горстки других, никто не имел такую способность. Можно сказать, что сила Линь Дуна превзошла их. Глава 357. Духовное зеркало-колесо. Земное духовное сокровище. Увидев черное шестиугольное зеркало, парящее перед Линь Лантянем, взгляд Линь Дуна стал слегка мрачным. Он не думал, что тот на самом деле обладает таким мистическим сокровищем. Земное духовное сокровище. Хотя оно только на уровень выше, чем высокоуровневое духовное сокровище, разница между ними была совершенно непредсказуемой. Некоторые высокоуровневые духовные сокровища в лучшем случае были эффективным оружием, которое могло более плавно отображать свою силу. Однако, с земным духовным сокровищем все было иначе. Сокровище на этом уровне обладало духовной мудростью. Их грозной силы и различных магических способностей было достаточно, чтобы любой позеленел от зависти. По крайней мере, до сегодняшнего дня Линь Дун никогда не испытывал мощь земного духовного сокровища. Он только видел скрижаль боевого проявления, но она не показала каких-либо наступательных возможностей. Следовательно, ему было неясно, насколько грозным было земное духовное сокровище. Хотя он не был уверен, судя по волнам, испускаемым черным шестиугольным зеркалом, оно явно будет проблемным. Этот человек действительно получил много преимуществ от клана Линь. Линь Дун тайно выругался. Несмотря на то, что он много путешествовал на протяжении многих лет, он никогда не сталкивался с шансом получить земное духовное сокровище. Однако этот человек не только практиковал больше боевых искусств в стадии проявления, чем Линь Дун, но даже получил такой ценный объект, как земное духовное сокровище. БЗЗ. Черное шестиугольное зеркало парило перед Линь Лантянем в то время, как он насмехался над колеблющимся выражением лица Линь Дуна. С изменением ручных печатей, гудящий звук вышел из черного шестиугольного зеркала, и круги черного света быстро распространились из него. Свиш! В этот момент, гигантский палец Линь Дуна, содержащий чрезвычайно неистовую юань силу, прибыл с громким треском, и под бесчисленными взглядами безжалостно врезался в черное шестиугольное зеркало. Бум-бум. Когда гигантский палец прибыл, черный свет на зеркале стал более интенсивным. Круги света полностью окутали палец, и скорость гигантского пальца быстро уменьшалась, как будто он был в глубоком болоте. Духовное зеркало-колесо, обрати небо и землю. Выражение Линь Лантяня было ледяны, когда его ручные печати изменились, и он свирепо крикнул. Гигантский палец вдруг вздрогнул и разделился на две части. Одна часть плавилась черным светом, а другая мгновенно развернулась и выстрелила в сторону Линь Дуна, как молния. Земное духовное сокровище Линь Лантяня могло отразить некоторые атаки. Выражение Линь Дуна было мрачным, когда он смотрел на приближающийся луч юань силы, который содержал неистовые волны. Его рука сжала пустое пространство, и луч света взорвался, когда был в 10 футах от его тела. «Линь Дун, твои атаки не представляют угрозы для меня», — Линь Лантянь объявил с насмешкой. «Ты просто полагаешься на земное духовное сокровище, и если бы у тебя его не было, убить тебя было бы так же легко, как перевернуть руку». Линь Дун не уступил и насмешливо ответил. «Будучи в состоянии обладать земным духовным сокровищем, это является символом моей силы. Однако, боюсь, что пришло время убить тебя». Линь Лантянь злорадно рассмеялся. Взмахнув рукавом, он влил мощную юань силу в духовное зеркало-колесо. Черное шестиугольное зеркало задрожало, и энергичная юань сила превратилась в смертоносный черный свет, который выстрелил в сторону Линь Дуна, как удар молнии. В черном свете были очень мощные волны. Увидев приближение черного света, выражение Линь Дуна слегка потемнело. Его ноги выполнили шаги небесного странника верховной чистоты, сразу же обходя черный свет. «Позволь увидеть, как долго ты сможешь уклоняться». Ладони Линь Лантяня внезапно нажали на духовное зеркало-колесо. Зеркало задрожало, и лучи смертоносного черного света вылетели, заполняя небо и полностью окружая Линь Дуна. Столкнувшись с такой всепоглощающей атакой, выражение Линь Дуна слегка изменилось. С движением сознания, мощная ментальная энергия распространилась, образуя барьер вокруг тела. Цэ-че-цэ-че. Черный свет нахлынул, приземляясь на барьере ментальной энергии. Когда обе стороны контактировали, Линь Дун понял, что черный свет не рассыпался, когда касался барьера, и вместо этого он, казалось, имел свой собственный разум и быстро проникал, разъедая ментальную энергию Линь Дуна. «Линь Дун, будь осторожен, его земное духовное сокровище довольно своеобразно и содержит особую энергию, которая весьма эффективна против ментальной энергии». Предупреждение маленького куницы вдруг раздалось в голове Линь Дуна. Линь Дун кивнул с мрачным выражением. Он не ожидал, что преимущества, которые он только что получил, будут сразу обращены земным сокровищем Линь Лантяня. Бах! Древняя алебарда появилась, и Линь Дун схватил ее, после чего быстро использовал технику небесной чешуйчатой алебарды. Мощные изображения алебарды насильно уничтожили приближающийся черный свет. «ХМПФ, позволь увидеть, как долго ты сможешь выдержать». Увидев, что Линь Дун рассеял черный свет, зловещий взгляд Линь Лантяня стал еще более интенсивным. Он вдруг сделал глубокий вдох, и различные цвета мелькнули в его глазах. Это было весьма странным зрелищем. Когда это произошло, Линь Дун вдруг почувствовал, что первоначально израсходованная юань сила и аура Линь Лантяня начали восстанавливаться поразительной скоростью. Как это возможно? Почувствовав, что Линь Лантянь быстро восстанавливается, выражение Линь Дуна сразу стало некрасивым. «Линь Дун, есть присутствие в теле этого парня. Я чувствую это. Эта юань сила дается ему владельцем присутствия. Проклятие, этот ублюдок собирается использовать это и медленно истощить тебя до смерти». Когда выражение Линь Дуна стало некрасивым, маленький куница закричал в испуге. Конечно, этот парень не так прост. Взгляд Линь Дуна похолодел. Если это было правдой, не значит ли это, что в теле Линь Лантяня есть существо, похожее на маленького куницу? Однако, что это за существо? Только теперь он действительно почувствовал, каким хлопотным был противник. Мало того, что он обладал многочисленными боевыми искусствами стадии проявления, у него даже было духовное зеркало-колесо, сокровище, способное как защищать, так и атаковать, что уже давало Линь Дуну головную боль. Линь Дун никогда не мог представить, что у этого человека даже есть чит, который позволяет быстро восстанавливать юань силу. «Линь Дун, с силой полушага от стадии проявления, дай мне посмотреть, как долго ты сможешь выстоять». Глаза Линь Лантяня стали нормальными, и он, посмотрев вниз на Линь Дуна, и усмехнулся. «Мои таланты превосходят, и у меня даже было судьбоносное столкновение. По сравнению со мной, ты слабак. Линь Дун, черт побери, с этим парнем слишком трудно иметь дело. Нужно ли нам объединиться?» — спросил маленький куница в голове Линь Дуна. Ситуация коренным образом изменилась. Сейчас нет необходимости. Будет лучше оставить некоторые козыри. Линь Дун глубоко вдохнул и мысленно ответил. Хотя земное духовное сокровище мощное, оно далеко не непобедимо. Безусловно, существует предел отражению атак, и до тех пор, пока атака достигнет уровня, при котором даже земное духовное сокровище не сможет отразить, оно будет сломано, — медленно объяснил Линь Дун. Даже третий палец заключающего небесного пальца отразился, ты. След тревоги можно было услышать в голосе маленького куницы. Хех, независимо ни от чего, Я не отпущу этого парня так легко. Злобный взгляд промелькнул в глазах Линь Дуна. После этого, с движением сознания, мощная пожирающая сила быстро вышла из его тела. Грохот. Когда пожирающая сила распространялась, все с удивлением смотрели, как юань сила в области вдруг заревела, превращаясь в потоки, которые вливались в тело Линь Дуна. Когда юань сила вливалась, Линь Дун, который был на 70 или 80% исчерпан, начал восстанавливаться с поразительной скоростью. Линь Лантянь, ты слишком рано радуешься. Ты действительно думаешь, что только у тебя есть трюки? Подавляющая юань сила плавала вокруг тела Линь Дуна, когда он медленно поднял голову и посмотрел в сторону Линь Лантяня, улыбка которого внезапно застыла, и начал посмеиваться. Этот ублюдок, как он смеет поглощать юань силу таким образом? Линь Лантянь непонимающе уставился на Линь Дуна и свирепо закричал в мыслях. Такая юань сила должна быть переработана перед использованием. Однако, Линь Дун пропустил этот шаг. Конечно, он не единственный был в шоке. Взгляд неверия также появился на лицах старейшин на золотой трибуне. Линь Лантянь, ты действительно думаешь, что твое земное духовное сокровище обеспечит тебе победу? Ты, должно быть, сошел с ума. Под бесчисленными потрясенными взглядами, Линь Дун вдруг сделал шаг вперед. Сразу же небо потемнело, когда черные тучи внезапно собрались и окутали область. Воу-воу! Огромный вихрь юань силы стремительно сформировался, после чего собрался над Линь Дуном, и сильные ударные волны лихорадочно распространились. Это страшное зрелище заставляло чувствовать озноб в сердце. Бум! Ручные печати Линь Дуна быстро изменились. В конечном счете, вся юань сила в его теле превратилась в столб золотого света, который вырвался из его лба и подключился к вихрю юань силы. Когда вихрь юань силы, покрывающий небо, завращался, лицо Линь Дуна стало мертвенно-бледным. Однако, его глаза по-прежнему были заполнены порочным взглядом, и его палец указал в воздухе. Заключающий небесный палец, безымянный палец, ломающий небеса. В то же время величественный, подобный грому грохот, прокатился по всей земле. Глава 358. Отчаянное сражение. Грохот. Земля содрогнулась с громким грохотом. Это было, как будто вся юань сила была маслом в кастрюле, и она яростно ударялась об нее и взбалтывалась. Эта сцена заставляла людей чувствовать, как будто дух покинул их тела. Огромная боевая арена стала безмолвной перед таким пугающим зрелищем, и даже практики начальной стадии проявления чувствовали трепет в своих сердцах. Они действительно не могли представить, что Линь Дун мог полагаться на полушаг от стадии проявления, чтобы получить силу, которой не было даже у практиков продвинутой стадии проявления. Этот парень, был ли он человеком или монстром? Линь Чжэньтянь и остальные были ошеломлены, когда наблюдали за происходящим в небе, и их тела невольно дрожали. Ни один из них даже не мечтал о том, что молодой человек, который 2 года назад еще не достиг стадии создания формы, будет настолько сильным 2 года спустя. Сила Дуньера может рассматриваться как верхнего яруса даже во всей Великой Империи. Янь Линь Чжэньтянь глубоко вдохнул, подавляя эмоции, и медленно отметил. Похоже, позволить ему выйти и тренироваться в одиночку было правильным решением. Дуньер необычный человек, и если мы ограничим его, это повлияет на его рост. Линь Сяо не мог не признать, что за 2 года прогресс с Линь Дуна был пугающим. За короткий промежуток в 2 года от совершенной стадии Юань Дэн он догнал абсолютного гения клана Линь, Линь Лантяня. Они считали, что если действительно сравнивать их таланты, то Линь Дун безоговорочно одержит победу над Линь Лантянем. В конце концов, Линь Дун был моложе Линь Лантяня, однако, его достижения уже сравнимы с последним. Кто знает, насколько мощным будет Линь Дун, когда достигнет возраста Линь Лантяня. Дуньер истинный гений клана Линь. Линь Ся и Линь Чжэньтянь обменялись взглядами, увидев счастье в глазах друг друга. Позади Линь Чжэньтяня и остальных, лица членов клана, которые считали, что те сильно мозолят глаза, стали мертвенно-бледными из-за неистовой сцены в небе. Пугающая сила Линь Дуна заставила их чувствовать страх в сердце. Сейчас они больше не осмеливались закатывать глаза и насмехаться над Линь Чжэньтянем и остальными, так как даже их непобедимый бог войны был вынужден использовать козырь за козырем перед Линь Дуном. Они просто не имели права сравнивать себя с этой пугающей силой. Насмехаться над Линь Чжэньтянем и остальными – это значит искать смерть. Конечно, некоторые из молодых членов клана также имели подобные мысли. Сейчас эти ребята были напуганы, и их тела дрожали, а некоторые из них даже упали задницами на землю. Подобная дьяволу фигура в небе уже оставила неизгладимый след в их сердцах. Сейчас, даже если они не хотели признавать, у них не было выбора, кроме как смотреть в лицо реальности. Реальности, что Линь Дун, который был из ветви семьи, действительно способен сражаться против бесспорного гения клана Линь, Линь Лантяня. Белоснежные руки Линь Кэ слежка сжались перед ее пышной грудью, как если бы она хотела подавить бешено бьющееся сердце. Она действительно не могла представить, что сила Линь Дуна может подняться до такого ужасающего уровня за один год. Жемчужно-белые зубы Линь Кэ мягко прикусили ее красные губы, а ее красивые глаза сосредоточились на фигуре, чья аура была близка к подавлению Линь Лантяня. Это был первый раз, когда она увидела кого-то, доводящего Линь Лантяня до такого состояния, и что еще более важно, этот человек был немного моложе нее. Этот парень просто монстр. Линь Дун медленно указал вперед, однако, каждое небольшое движение заставляло Юань силу в округе становиться все более неистовой. Когда волны из пальца становились все более ужасающими, лицо Линь Дуна становилось все более бледным. Можно было сказать, что с его текущей силой, он едва мог выполнить этот ход. Треск. Палец указывал вперед. Мгновенно треск раздался в небе, и люди подняли головы, чтобы увидеть, что небо покрылось трещинами. С расстояния это выглядело как зеркало, которое собирается разрушиться. Палец Линь Дуна, казалось, сломал небо. Линь Лантянь, отдай свою жалкую жизнь. Взгляд Линь Дуна был исключительно холодным, когда его палец внезапно дернулся. Сразу же линии трещин позади него взорвались, когда гигантский золотой палец, который, казалось, пришел из древних времен, пронзил облака и летел с пугающей скоростью в сторону Линь Лантяня. Бум-бум. Когда гигантский золотой палец летел, несравнимо огромная конусообразная арена внизу мгновенно рассыпалась уровень за уровнем. Сразу же гигантские обломки упали, в результате чего вся земля непрерывно дрожала. Однако, сейчас ни один взгляд не обращал внимания на разрушающуюся арену, так как все были сосредоточены на Линь Лантяне. Когда Линь Лантянь смотрел на быстро приближающийся гигантский золотой палец, сильный шок появился в глазах Линь Лантяня. Очевидно, он никогда не ожидал, что предыдущая сокрушительная атака Линь Дуна не была его пределом. Хотя Линь Лантянь был потрясен, он не паниковал. В этот момент не было никакой возможности уклониться, и только столкнувшись, был шанс на выживание. Шлеп. Линь Лантянь выплюнул сущность крови, выстрелив в сторону духовного зеркала колеса. Сразу же круги темно-красного света начали распространяться из него.